думал он. Он снова услышал стук колес и понял, что на этот раз прибыл судья со своим писарем. Лакей провел обоих господ в комнату. На столе разложили бумагу и перья, и Шагерстрём принялся диктовать завещание. Нотариус стоял, склонившись над Шагерстрёмом, чтобы лучше разбирать слова, произносимые медленным шепотом, и повторял их секретарю. Жене он отказал почти все свое состояние, о ином и речи быть не могло. Но оставалось еще множество заводских служащих, бесчисленное количество бедных вдов и сирот, которых тоже нельзя было обойти. Это стоило ему страшного напряжения. Он чувствовал, как по щекам его струится пот. Он стиснул зубы, чтобы пересилить боль и слабость. «Не можем ли мы предоставить фру Шагерстрём право сделать необходимые пожертвования?» — спросил судейский, понимая, что Шагерстрём страдает. «Да, разумеется, он согласен». Но это было еще не все. Оставались еще его родители, братья и сестры. Надо ведь показать, что он не забыл их в свой последний час. Он тщетно напрягался, стараясь, чтобы его поняли, но должен был замолчать, чтобы снова не потерять сознание. Судейские принялись составлять текст. Затем надлежало прочитать завещание вслух, и он должен был объявить свидетелям, что это его последняя воля и завещание. Достанет ли у него на это сил? Было уже поздно, стемнело. В комнату внесли свечи. Но Шагерстрёму казалось, что вокруг все так же темно, и от свечей не стало светлее. Тень смерти легла на его лицо. Оставалось напрячь силы в последний раз, и долг его будет выполнен. Он сможет умереть спокойно. Самого плохого не случилось. Шарлотта не приехала. Но разве не подслышался снова стук колес? Разве не подкатил к крыльцу экипаж? Разве не распахнулась наружная дверь так шумно, что только один человек на свете мог позволить себе подобное? Разве не наполнился внезапно весь дом жизнью и надеждой? Разве не послышался звонкий властный голос, расспрашивающий слуг о том, что случилось? Лакей Юхансон поднял голову, глаза его засияли, он поспешил к двери, экономка приоткрыла ее, чтобы объявить то, о чем знал уже весь дом. «Хозяйка», — прошептала она, — «хозяйка приехала». «Да, теперь надо не поддаваться. Теперь ему предстоит самый страшный бой». Когда Шарлотта вошла в комнату, она, казалось, первым делом должна была подойти к нему и осведомиться о его самочувствии. Но ничего подобного не случилось. Вместо того она обратилась к судье и твердо и довольно вежливо попросила его, чтобы он и его писарь немедленно покинули комнату. «Мой муж уже несколько часов лежит без всякой помощи», — сказала Шарлотта. «С него надо немедленно снять одежду». «Вы, господин судья, вероятно, понимаете, что сейчас это важнее всего». Нотариус сказал что-то очень тихо. Видно, он уведомил Шарлотту, что, по словам доктора Ромелиуса, сделать ничего невозможно. Шарлотта все еще сдерживалась. Но Шагерстрём понял, что она страшно разгневана, и надеялся, что судья не решится вступить с ней в спор. «Должна ли я повторить свою просьбу о том, чтобы вы не мешали мне позаботиться о муже?» «Но позвольте, фру Шагерстрём, ведь мы здесь по приглашению вашего супруга». Затем он добавил почти шепотом: «Вы, фру Шагерстрём, не пострадаете, если будет написано завещание». Вслед за тем послышался звук разрываемой бумаги. «Вот оно что! Шарлотта разорвала завещание. Да, видно, она разошлась вовсю. Но Фрушагерстрём, это по меньшей мере, если завещание будет составлено в мою пользу...